69. Дом дедушки. 23 января 2017 года, понедельник. Вечером дедушка Герман и я отдыхали на диване перед очагом Вильяверде. После того, как Матусалем и Голден уселись в раздолбанную тачку Матусалема и исчезли из окна в неизвестном направлении, прибыла скорая помощь, которая отвезла Ребекку в Чагаричу. Германа продержали под наблюдением несколько часов. Анализы крови показали, что подружка вкатила ему дозу снотворного, способную убить лошадь. Брат не помнил, где находился, начиная с субботнего утра, когда поднялся в кабинет логопеда в Сан-Антонио выпить кофе. Мучила меня и другая проблема. Альба не отвечала на звонки. Я попросил Эсти, чтобы она доложила ей о происшедшем. Сам я не желал ничего знать о внешнем мире, мне хотелось лишь быть со своей семьей и подбадривать Германа, чтобы он поскорее выздоравливал. «Мне нужно в больницу, кто-то же должен за ней присматривать», — бормотал Герман, пытаясь согреться под толстым дедовым одеялом. «Сегодня они все равно не позволят ее навестить». «Да и тебе лучше отдохнуть, а завтра посмотрим», — повторил я, надеясь, что брат меня услышит. «Скажи, я был только приманкой или все эти месяцы правда?» — спросил он, и в глазах его было столько печали, что мне захотелось съежиться и исчезнуть. «Вряд ли ты входил в ее планы». Она подобралась ко мне сама, взломав почту и перехватив сообщение, которое я отправил своему неврологу, и выдала себя за логопеда. Я проверил то сообщение. Она уже тогда подписывалась как БК, можешь себе представить? Она была у меня под носом, а я ее не видел. Думаю, вычислила меня благодаря шуму в прессе, которая обрушилась на меня прошлым летом из-за двойных преступлений. Знала о моей травме и подготовила для этого специальную личность. Как бы я хотел тебе верить, но меня терзают сомнения. Разве можно это понять, Унаи? Я не сумел уберечь тебя от моего личного ада, Герман. И теперь мне трудно смотреть тебе в глаза. Догадываюсь, что ты снова попросишь меня уйти в отставку и заняться другими делами. Герман встал. Этот день и так тянулся бесконечно. Зачем длить его дальше? «Давай поговорим завтра, на сегодня с меня хватит. Но спасибо, что спас мне жизнь», — сказал он и исчез в дверях кухни, направляясь в свою спальню. «Тысячу раз, Герман, тысячу раз». Рано утром я прибыл в свой кабинет в Лакуа. Стоило мне открыть дверь, как раздался гром аплодисментов. Со всех сторон слышались поздравления, коллеги из других подразделений, комиссар Медина, Эсти, Милан, Пенье – все были в сборе. Мы выпили сидра, ко мне подходили, хлопали по спине и облегченно улыбались. Мы поймали убийцу. Игра в повешенного закончилась. Дело о водных ритуалах подошло к концу. Комиссар подошел ко мне с улыбкой, на этот раз он наконец-то выглядел довольным и отвел меня в сторонку от царившей в кабинете суеты, ища укромное место. «Отлично, инспектор, надеюсь, вы быстро придете в себя. Вы в очередной раз доказали, что способны на многое. Наше подразделение очень вам обязано». «Спасибо, сеньор. Какие новости из больницы?» «Надеюсь, Ребекка Товар выздоровеет, но медицинская бригада, которая ее лечит, настроена не столь оптимистично. Что с ней случилось?» «У нее врожденный порок сердца. Врачи полагают, что об этом никто ничего не знал. Разряд электрошокового пистолета оказался для нее фатальным. Она все еще в коме, и никто не знает, проснется ли». Я молча кивнул. Настроение у меня было самое мрачное. Комиссар пристально посмотрел на меня, пытаясь разгадать мой ответ. «Вы же догадываетесь, что я обязан вас спросить, какого черта вы делали с недозволенным видом оружия? Это было частью расследования, которое я провел в Дипвеб, пытаясь отследить покупку тейзера, который Ребекка Товар использовала при нападении на свои жертвы», — солгал я. «Вам придется составить объяснительный отчет. Надеюсь, вы это понимаете». «Да, разумеется». «Вы хотите передать мое дело в Департамент внутренних дел? Напишите отчет, а там посмотрим. Однако сегодня день чествования. Вот только где же, скажите, пожалуйста, ваша партнерша?» «Какая партнерша?» заместитель комиссара. Обо всех событиях мне вчера рассказал инспектор Гауна, что меня удивило. Я позвонил заместителю комиссара Сальватьера, но ее телефон был выключен. Она так и не объявилась. «Думаю, она вот-вот придет, не волнуйтесь», — ответил я. Но, простившись с ним, я отправился к Эстибалис. «Слушай, где Альба?» «Должно быть, отключилась на выходные. Звоню, звоню и не могу дозвониться». «Вообще-то она должна быть здесь», — сказала Эсти, сжимая в руке пластиковый стаканчик. Я достал мобильный и набрал телефон ее матери. Ньевис тут же взяла трубку. «Ньевис, с какого момента ты ничего не знаешь об Альбе?» «С пятницы после обеда». «Она заехала в отель забрать засахаренный миндаль, который ей передал дедушка. Ее в последние дни тянет на сладости. Надеюсь, сахар у нее не поднимется. Потом ей позвонила твоя невестка, девушка Германа, и они куда-то отправились вместе. А что случилось? Она не вышла на работу?» У меня так закружилась голова, что пришлось опереться о стол. И тогда я понял. Герман был ловушкой, приманкой, очередной дьявольской хитростью, чтобы выиграть время. Настоящими жертвами Ребекки были Альба и моя дочь.